Сегодня целый день прямо нет покоя. Такая беготня через мою комнату. И к чему это затевают спектакли? Не понимаю. Рой каких-то девиц, молодых людей. Суетились, кричали, бегали, призывали каких-то мужиков что-то подпиливать. Таскали мебель, подушки, материи. Хорошо, что из проходной гостиной ничего не взяли и не унесли мою шаль. Наконец все стихло, и вдали заиграли на фортепиано. Генерал и Павла Петровна вышли осторожно и сели рядом. Старая девица продолжала. «Это будет семейное несчастье, если она его полюбит. Подумай, совсем мальчишкой! И какой? Без имени, без состояния, ничем не выдающийся!» «Я думаю, ты очень преувеличиваешь. Я ничего не заметил». «Разве мужчины замечают подобные вещи? Но я, во всяком случае, до конца буду против этого». «Я думаю, что дело и не дойдет до того, чтобы быть за или против». «Он же совершенно безнравственен. Ты знаешь, что о нем говорят?» «Я уверена, что и Костю портит он». «Настя, ребенок! Она не может ничего понять!» — горячилась старая дама. «Ну, матушка, про кого не говорят? Послушала бы ты сплетни про Костю. Да я не знаю, не правда ли отчасти эти басни. Это меня не касается. От сплетен защитит разве только возраст, вот как наш с тобой». Павла Петровна густо покраснела и заметила коротко. «Ты как хочешь, вот я тебя предупредила. Но я и сама буду настороже. Настя мне не чужая». Тут вошла сама Настя, уже в костюме, голубом, с желтыми полосами и желтой челме. «Папа!» — торопливо заговорила она генералу. «А чего вы не смотрите репетиции?» И, не дожидаясь ответа, продолжала. «Не дашь ли ты свой перстень нашему царю? Там такой громадный изумруд!» «Вот этот?» — спросил удивленно старик, показывая старинной редкой работы перстень с темным изумрудом, величиной с крупный крыжовник. «Ну да», — беззаботно отвечала барышня. «Настя, ты сама не знаешь, чего просишь», — вступилась тетка. «Фамильное кольцо, с которым Максим не расстается никогда, отдать на вашу суматоху, где вы его живо потеряете. Ты знаешь, что отец его никогда не снимает». «На один или два раза. Куда же он денется из комнат, если испадет с пальца?» «Нет, Максим, я положительно тебе не позволяю его снимать». «Видишь, тетя Павла мне не разрешает», — со смущенным смехом сказал генерал. Настя ушла недовольную без кольца, а Павла Петровна начала утешать брата, жалевшего опечалившуюся девушку. Снова поднялся шум, беготня, раздевание, прощание. Господин Повеликин оставался у нас долго. Когда он с Костей вышел в мою комнату, было уже около 4 часов утра. Остановившись, они поцеловались на прощание. Сергей Павлович смущенно говорил. «Ты не можешь представить, Костя, как я рад. Но мне так неприятно, что это вышло именно сегодня, после того, как ты мне дал эти деньги. Ты можешь подумать, черт знает какую гадость». И Костя, бледный и счастливый, со смятой прической, опять поцеловал его, говоря. «Ничего я не подумаю, чудак ты этакий. Это просто совпадение, случай, возможный со всяким». «Да, но так неловко, так неловко. Брось, пожалуйста, весной отдашь». «Мне до зарезу нужны были эти 600 рублей». Костя уже молчал. Постояв, он сказал. «Ну, до свидания. Завтра вместе на Манон». «Да, да». «А не с Петей Климовым?» «О, темпи пассати, до свидания». «Тише затворяй двери, не стучи, проходя мимо спальни тети Павлы. Она не видела, как ты вернулся, и недолюбливает тебя. До свидания». Молодые люди простились еще раз. Было, как я уже сказала, около 4 часов утра.